с кем-то, где-то, разбив сердце об стенку, шепчешь кому-то лестно, но мне все равно. Когда-нибудь, наверное, ты, вспомнив обо мне, в стенах, где была любовь, останется лишь сон. Лишь стон разрежет память эхо мрачной тишины, укрыв листом или листами. Разница только в одном: услышишь ты обрывки фраз от тех, кого достойна ты. От серых масс, что на показ, купюрами лицом на дно. Да мне плевать на вас, я рад, что мне не стать на вас похожим. Гордый, блять, а как иначе? По жизни вон из кожи, столько за 20 прожито. И не жалея прошлого, смеюсь, моя подача вам. Лови за обе щеки, сука, не поймешь строго. Да, ты, блять, никогда не будешь одинокой. Ведь те, кто ждут, они поверят на слово духом с листа. Когда одна жизнь дорога, одна из тех немногих. Прибавь же децибелы в оба уха на износ. Ты не присядешь на измену, так давно забыты чести. Те, кто есть в душе, такие же. Я вам смеюсь в лицо, ваша верность ни черта не стоила бы здесь. Прибавь же децибелы в оба уха на износ. Ты не присядешь на измену, так давно забыты чести. Те, кто есть в душе, такие же. Я вам смеюсь в лицо, ваша верность ни черта не стоила бы здесь. Это не сопли, поверь мне, стало похуй. Как-то я на задний план подвинул прошлое на полку фактами. Когда без толку убивали дрянью мы эмоции, сознание бежало не в попад, а мы повторно порцию за порцией. Пока смеется жизнь, убитый смыслом мир, а мы как никогда над ним. Пока мы тешили мечтами дни все об одном и том же, я снова свои сны под дрянью обличал и громче. Чем бы казалось мне, так и осталась жизнь. Там, где когда-то снег оставил пепел дня, и прижигав те раны, ведь только так привыкнуть мне оставались силы, что растрачивал назря. Скажи, а где же муза, что пленила эти чувства, что со мною в голове одна и не смогла предать? Когда я мешкался все между миром и безумством, и не смогла уйти ей без меня совсем никак. Прибавь же децибелы в оба уха на износ. Ты не присядешь на измену, так давно забыты чести. Те, кто есть в душе, такие же. Я вам смеюсь в лицо, ваша верность ни черта не стоила бы здесь. Прибавь же децибелы в оба уха на износ. Ты не присядешь на измену, так давно забыты чести. Те, кто есть в душе, такие же. Я вам смеюсь в лицо, ваша верность ни черта не стоила бы здесь.